Едва Гай выбрался из кустов, как Анна побежала, увлекая его за собой в погоню. Еще раз увернувшись и оказавшись на секунду позади бегущего, она успела приставить шприц-пистолет к его лопатке и нажать спуск. Гай зашатался и мягко опустился на траву. Снотворное действовало почти мгновенно. Вызвав еще один санитарный стрекалет и коротко доложив дежурному о происшедшем, она вывела из своей машины робота первой помощи, обвешанного шлангами, зажимами и датчиками. Нужно было немедленно, не теряя ни минуты, определить, что происходит с Гаем. Едва робот оплел спящего человека паутиной проводов от датчиков и индикаторов, как на диагностическом табло появились первые цифры. Давление в норме, пульс слабый, биоритмы мозга заметно понижены. Но это все мелочи, это не может быть причиной. Ага, вот наконец. Температура тела 32 по Цельсию. Неудивительно, что ему было холодно. В случае инфекции температура должна бы повыситься. Ее нужно немедленно поднимать, хотя бы градуса на 3, иначе не выдержит мозг. Так, теперь пробы крови. Анализы во всем диапазоне. На вирусы, на микрофлору, на инородные белки. Нет, ничего. Странно. Только остатки собственных. Идет интенсивный процесс разрушения белков. Но отчего? В чем причина? Через несколько минут она поняла, что ничего не сможет сделать. Процесс распада нервной системы и наиболее сложных структур организма с каждой минутой ускорялся. И когда на поляну опустился второй санитарный вертолет, ничто уже не могло спасти Рудина. Первым черные кратеры заметил пилот транспортного стрекалета. Он вел тяжело нагруженную машину от космодрома к заводскому комплексу, расположенному далеко в стороне от города. Десятки раз в день, пролетая над одним и тем же местом, человек постепенно перестает замечать особенности пейзажа. Зато любые изменения сразу же бросаются в глаза. Впечатление было такое, словно зеленую шкуру леса изуродовали воронки от мощных взрывов. Здесь не велось никаких работ, и вообще взрывные работы не применялись на Дзете. Удивленный пилот развернул машину и еще раз прошелся над лесом, максимально уменьшив высоту. Тяжелая машина не позволяла снизить скорость и детально рассмотреть землю, но и того, что он увидел, оказалось достаточно. Через 5 минут над лесом появились вертопланы карантинной службы. Руководитель экспедиции запретил садиться. Вертопланы могли неподвижно зависать в любом месте и на любой высоте. Поверхность планеты словно поразила проказа. Гигантские язвы зияли в десятках мест. На глазах у потрясенных поселенцев в эти провалы рушились деревья и массы земли. Казалось, какая-то огромная мешалка работает внутри каждой такой ямы, все время перемалывая породу и увеличивая размеры кратера. В некоторых местах кратеры уже достигли десятков метров поперечники и все время увеличивали свои размеры. Они пытались бороться. В воронки полетели цилиндры с антибиотиками, способными подавить любую инопланетную фауну. Но это никак не повлияло на процесс разрушения. Облучение жесткими нейтронами лишь ускорило его. Наконец, и это было уже актом отчаяния, в одну из наиболее удаленных и самых крупных воронок была сброшена нейтридная бомба. Воронка, увеличенная взрывом раз в 10, тем не менее потеряла активность. Но это ничего не меняло. Кратеров насчитали уже более 200. А зарядов такой мощности на Дзете больше не было. В 7 часов вечера собрался совет колонии. Измученные мрачные колонисты сидели молча. Один и тот же вопрос читался на всех лицах. Что происходит? Как остановить распад? Грязные, в разорванной одежде, они походили на бойцов, только что покинувших поле боя. Да так оно в сущности и было. Петров, собираясь с мыслями, долго растирал обожженную кислотой ладонь правой руки. Остановившимся взглядом он уставился на пустую поверхность стола, где не было ни клочка бумаги, ни пластиковых карт, ничего. Этот голый стол лишний раз подчеркивал всю невероятность и неотвратимость обрушившегося на них несчастья. «Мы использовали все доступные нам способы воздействия», — начал Петров, непривычно тихим голосом. «Реакция с каждой минутой ускоряет свое течение. В нее втягиваются все новые и новые массы породы. Этот процесс разрастается в арифметической прогрессии. Мы не в силах его остановить». «Реакция чего?» – спросил математик Бромов. «Если бы я знал», – откликнулся Петров. «Единственное, что нам известно, причину надо искать не на Дзете. Это очень походит на бомбардировку из космоса. Диспетчерский пост засек посторонние тела, вторгшиеся в атмосферу планеты. И хотя на фотографиях видны лишь размытые пятна, скорее всего, это те самые черные корабли, о которых нас не так давно предупреждала Земля.